Преклонив колено, граф вытянул руки с возложенным на них позолоченным свитком. Герцог махнул рукой, и стоявший недалеко дворецкий взял этот свиток, передав Рахану. Сызер очень старался уловить мимику на лице герцога, когда тот читал письмо. «Вижу искренность», — наконец сказал тот, только сейчас показав улыбку. «Впервые меня кто-то герцогом назвал, без всяких обидных прозвищ». В тоне Рахана был язвительный сарказм. «Между вами и прошлым правителем были некие разногласия», — осторожно сказал граф, тут же обозначив виновного, который больше не сможет себя защитить. «Но времена сейчас сложные. Королевство уже не то, да и вы совершенно другой человек, отличный от того, что говорят люди». «Это верно», — кивнул Рахан. «Хорошо, отдохните пока во дворце», — сказал он. «Я подготовлю ответ». «Благодарю вас», — поклонился граф едва ли не до земли. Герцог принял предложение. Он, граф Сызер, справился. Глава 22. Что думаете? Прикидываться курицей на важном насесте немного весело. Трудно каменную мину на роже держать. В этой жизни я такое впервые практикую. Кажется, но впечатление, которое я произвел, уверен, было знатное. Землетрясение внесло свои коррективы, вздохнул Альфред. Смерть короля была ожидаема, но из-за разрухи вокруг аристократы не хотят рисковать. Гражданская война не разгорелась мгновенно, как мы предполагали. Ага, согласился я. Читая послание от наследного принца, через строку можно было увидеть воинственность и собственное превосходство. Однако, если вчитаться глубже, можно было распознать его неуверенность и слабость. «Он все еще не король», — заключил я. «Уже месяц прошел, а королевский трон все еще свободен». «Нет, формально, его занял наследный принц, но ему дали какой-то нелепый титул, а самой коронации не было. Ее дата до сих пор даже не назначена. Кажется, Чезаре находится в слабом положении», – размышлял Альфред. «Его посланник был таким раболепным. У нас есть 200 человек, которые могут стать его армией, да еще и я сам стою невероятно дорого. Кажется, наследный принц будет готов заплатить очень много, лишь бы меня завербовать. Странно, что второй принц ничего с этим не сделал. Возможно, это причина, почему наследником все еще числится Чезаре. В королевской столице все не так просто. Нужно эту банку с пауками встряхнуть, чтобы они сцепились и сожрали друг друга. Вы отправитесь туда», — улыбнулся Альфред. «Похоже, что да, я не хотел ехать, когда у власти был старый монарх, но теперь расклад поменялся. Я показал старику свиток из позолоченной бумаги. Меня герцогом назвали, видел, официально. Вы так рады этому признанию, хочу сестренку на бал сводить», — оскалился я. «Теперь нет причины прятаться. Ха-ха, давай, пиши ответ», — приказал я. Развалился на кресле, глубокомысленно приложив палец к подбородку. «Воистину наше королевство в беде, ваше высочество. Горы трясутся, реки выходят из берегов, поля пострадали. Граф Тодар так испугался, что в спешке покинул север. Ха-ха-ха», — закатился дворецкий. «Заткнись», — гоготнул я. «Пиши дальше». Желание севера стабильно развиваться и торговать было подорвано. С огромным трудом я смог удержать ситуацию, а тут еще и разбойники напали. К счастью, я смог отбить нападение. Для всеобщей стабильности и предсказуемого будущего для всех, искренне надеюсь на скорейшее урегулирование вопросов монаршего наследия. С радостью принимаю ваше приглашение посетить столицу, а также, в знак искренности, отправляю 200 пленных разбойников вам. Я не знаю, кто они и кем наняты, но надеюсь, что вы, ваше высочество, как будущий правитель, сможете разобраться с этим недоразумением. Искренне надеюсь, что с приходом вашего правления все неприятности в королевстве окончатся. Ха-ха-ха-ха-ха, смешно тебе, да. Мы что, правда вот так 200 человек отдадим? Успокоился Альфред, утирая уголки глаз. А что с них взять? Пожаловался я, скривившись всей рожей. Золото, у нас его и так как говна за баней. Наоборот, если я приеду в королевство вот так, первый принц тут же захочет с меня денег поиметь, для общего дела. Зуб даю, этот ублюдок не столько на мою армию рассчитывает, сколько на мои деньги. А так, раз я ответил на его дружеский жест таким подарком, ему придется легонько меня умаслить. В столице я буду на чужой территории, хорошо бы не встревать в неприятности в первый же день. Он нам поможет. Насколько я знаю, герцог Теодор часто бывал в столице, задумался Альфред. Там у вас есть большое поместье, где он останавливался. Вот только слуги в нем не менялись уже лет 5. Вы будете в опасности. Разумеется, Иша и ее отряд поедет со мной. Им придется много работы сделать. Ты, кстати, останешься тут. Доверить работу в городе и во дворце я могу только Альфреду и Анне. А добираться как будете?» — улыбнулся тот. На карете», — повторил я, понимая, почему в его голосе была издевка. «Ну нет, у нас просто не существует транспорта, способного добраться так далеко. Я забыл об этом. Проклятие, путешествие длинное в месяц на вонючей карете. Что за неприятность? Я умру еще до того, как смогу станцевать первый танец безобразия. Ха-ха, чисто в теории, наверное, я смогу сделать машину, которая до столицы дотянет. Но обратно уже, точно нет. Вопрос с магической дозаправкой придется решать уже там, на месте. Либо ждать больше месяца, пока она сама от воздуха свой аккумулятор зарядит. А сколько обычно светские рауты идут, уточнил я. С начала июня до первых морозов. Какой утомительный будет год, я даже по креслу расплылся. Может, ну его нахер, а, без нас разберутся. Медленно вытянем линию снабжения, поведем войска на соседние земли, сожжем города, палкой выживших на свои земли погоним. Эх, выдохнул я, даже звучит как огромная проблема. Если я хочу забрать себе королевство, не превращая людей в озлобленных на меня сепаратистов, придется включаться в политику. Госпожа Ария вам поможет, хихикнул Альфред. Хорошо, что я тут остаюсь, зараза. Кто бы знал, что строить автомобиль такая тяжелая работа. Никогда особо не интересовался индустрией, но кажется, я столкнулся с самой базовой проблемой электрических автомобилей, а она уже невероятно сложно решаемая. Мне нужно, чтобы автомобиль дотянул до королевского города. Ответ очевиден. Казалось бы, делаем батарею побольше. Вот только первое тут же тянет второе. Больше батарея, больше сама машина. Нужны больше двигатели, мощнее, чтобы эту тушу двигать. Больше колеса, чтобы на всратой дороге на пузо не сесть. Ну и все. Батарея-то, оказывается, снова не хватает. Закон сохранения энергии никуда не девался. Машина-то на тонну больше весить стала, запаса маны уже не хватит, чтобы эту штуку до нужного места доставить. Замкнутый круг, как есть. Обычно такие ситуации решаются каким-нибудь крутым научным открытием, новым типом аккумуляторной батареи, например. Но в моем положении это вообще не вариант. Спустившись на первый этаж дворца, я вышел во внутренний двор перед площадью и вошел в парк для техники, смежный с правым дворцовым крылом. Тут вся техника Министерства иностранных дел хранится, ну и вся прочая, которую использует высшая знать в герцогстве. В смысле, я, решив, что ближе к машинам я быстрее схвачу вдохновение, я открыл свою программную консоль и принялся выискивать нужную модель. Простой минивэн, используемый министерством, хорош для доставки гостей герцогства ко дворцу, но для длительного путешествия все еще не очень пригоден. При самом лучшем раскладе мы добираться будем дня 3, при плохом вообще все 10. Хм, решено, кивнул я. Придется взять большой грузовик и переделать его в дом на колесах. Я ведь все равно еду, чтобы себя показать. Ну вот и пускай все жители страны смотрят и ахуевозы ловят, а я с кайфом до города доберусь. Возьмем шестиколесный макет. Кабина водителя с креслом для второго водителя-пассажира. Там же будет спальное место, позади них, но забраться в него можно будет только по небольшой лесенке. Под ней лаз в основной дом. Дальше. Вход в автодом будет снаружи, через дверь со стороны второго водителя. Откатив ее в сторону, мы попадаем в сам дом. Справа, прямо на входе, установим шкафчик, где будет сосредоточено все управление светом, водой, бытовой техникой. Он в углу стоит, получается. Дальше лаз в кабину водителя, чуть не доходя до центра, а потом угловая кухня. Тут расположим печку, раковину, несколько тумб для готовки, навесные закрытые отделы для посуды. Слева от входа, сразу, будет стоять холодильник. Простым гражданам такая вещь пока что вообще недоступна. Я только в дворцовой кухне такой шкафчик установил, теперь и тут будет. Вот мы открыли дверь, вошли в дом и оказались на кухне. Разворачиваемся влево, тут устанавливаем два дивана, слева и справа, по краю фургона. По центру большой столик, который может вращаться, прячась в нишу в полу. Оба дивана сделаем раскладными. Вместе они большое спальное место образовывать будут, на котором человек 6 спокойно разместится, без необходимости друг на друге лежать. Дальше, за столиком, по левую сторону будут шкафы от пола до потолка. Вещей много нужно, что ж тут поделаешь. По центру оставим не очень большой коридор, а справа одна дверь, ведущая в туалет-душ. Придется два бака с водой делать, один с питьевой водой, а другой для гигиенических процедур, который легко пополнить в дороге из какой-нибудь речки. И последнее. Если по коридору пройти в заднюю часть фургона, то там поставим дверь в покой герцогской четы. Две кровати сделаем, одну на уровне колен почти, а другую над ней, куда можно будет заползти по лестнице. Перед кроватями небольшой тамбур оставим, чтобы можно было двери закрыть, небольшой столик от стены опустить, сесть на ложе и своими делами заняться, отгородившись от всей остальной суеты. В принципе, на четырех человек более чем достаточно. Я со своей служанкой смогу лечь вверху, а Ария со своей снизу. Итого дом на колесах человек 12 точно с собой увезет. Красота. Немного увлекшись своей разработкой, я еще и откидной тент под крышей создал. На стоянке можно будет его откинуть. Несколько стульчиков, которые не только складываются и прячутся, но и снимаются с места, чтобы их можно было наружу вытащить. Внешняя лампа на стенке фургона появилась, там, где должен был натягиваться тент. Весь день убил, фантазируя о доме мечты, в котором 12 человек не сдохнет от скуки, усталости или жары. Успокоиться смог только когда любое мое движение заставляло двигать все скрытые ниши и перегородки. Внутри фургона ни сантиметра неиспользуемого пространства не осталось. Была только еще одна вещь, которую нужно было создать. 6 мономагнитных двигателей будут вращать 6 колес. Все свободное место под машиной нужно отдать под большую батарею. А место для инноваций у нас останется под капотом, где обычно двигатели у автомобилей в моем прошлом мире крепятся. Как я и думал, сидение в парке для машин министерства натолкнуло меня на неплохую мысль. Единственный способ зарядить магический камень, кроме контакта с людьми, это просто ждать, пока он насытится маной из воздуха. Думая, что мне делать, я неосознанно глянул на созданный мной монокар, а вернее на решетку радиатора, и чуть не закричал: «Эврика! Сейчас эта вещь не используется, но все, что нужно, это написать рабочий генератор. Автомобиль будет ехать вперед и глотать встречный поток воздуха. Все, что нужно, это процедить его. В обычном состоянии хорошо, если хотя бы 5% окружающей маны на аккумулятор налипнет, а так мы сможем собрать ее принудительно. Это точно увеличит расстояние, которое сможет пройти монокар на одной зарядке. Да, не критично, но даже 20-30% это просто невероятное увеличение, которого нам очень не хватает. Здорово, улыбался я, продумывая конструкцию магического генератора. По возвращению нужно будет всю технику усовершенствовать. Технический уровень моего города станет еще выше. Глава 23. Вуа, ваше превосходительство, мы на этом поедем. Девчата из дворца спустились вниз, в зону паркинга, и тут же глазеть на мое творение с открытыми ртами начали. Высокий, страшный, массивный монокар с гербом герцогства очень привлекал внимание. Соревнование в отделке своих карет было для дворян само собой разумеющимся событием, длинное в жизнь. Каждый раз кто-то хотел выделиться, показывая, что он богат, и вообще лучше других. Но в этот раз моя карета будет в центре внимания, тут я точно уверен. Открыв двери, Ария и Елена быстренько внутрь залезли. Господин, одна Анна внизу осталась. Странным образом на меня глянула, то ли посмеиваясь, то ли серьезно желая укол сделать. А почему с вами одни девушки едут? Действительно, думал я, поднимая вверх обе лапки. Не виноватая я. Нет, ну правда, как-то так само получилось. Альфред в замке нужен. Бихолдер на вратах за солдат отвечает. Я бы и рад десяток другой рахиримов взять, но боюсь, у них силовая броня еще в пути разрядится. А толку с них, без нее, никакого. Даже если и нет, они все равно как одноразовые будут. Наша армия пусть и имеет колоссальную силу, но ручки коротки. Мы не так уж и далеко можем дотянуться, и для продвижения нужно выстраивать мощную инфраструктуру. Белые призраки и создавались для таких вот поездок, как это, да и вообще за мою охрану отвечают они. Вот и набрал. Да, шмыгнув носом, я перестал строить из себя жертву обстоятельств. Взял Анну за руку, потянул второй за талию и слегка закружил, словно в вальсе. «Моя дорогая, только скажи, и я тебя с нами возьму, наплевав на все на свете. Будешь следить, чтобы эти женщины меня не обидели», — улыбнулся я. «Хочешь?» «Не хочу», — хохотнула она, отбиваясь от настойчивых объятий. «Я верю, что в вашем решении оставить меня во дворце было много смысла». Анна поправила платье, продолжая улыбаться. «Я буду ждать вас тут, ваше превосходительство». «Угу», — я знал, что она откажет. «Присмотри за нашим домом, хорошо?» «С радостью», — кивнула она, расцветая как весенний цветочек после слова «нашим». «Все по местам», — гаркнул я, тоже забравшись в кузов. «Из мужиков тут я, да два водителя, но те впереди едут, так что неважно. А сзади, в домике, Елена, моя горничная, Ария, мой министр, который едет собственную власть устанавливать. Ее служанка, одна из подчиненных Иши, сама Иша тоже с нами едет, и еще пять девчонок из ее ближайших подчиненных». Забравшись в дом, я протолкнулся мимо лазающих туда-сюда девочек, которые решили все ящики тут изучить. Завалился на диван и закинул ногу на ногу. «Прямо султан с гаремом на гульке едет», — гыгыкнул я, после чего тут же словил на себе насмешливый взгляд от старшей сестренки. «Наш дорогой граф Сизер уже неделю, как отбыл назад, забрал с собой нужных ему людей и поскакал наследному принцу хвастаться. Северная земля находится очень далеко, послание к нам шло долго, остальные аристократы уже получили его и тоже готовятся, а возможно уже и направляются в столицу. Времени не так много, королевство без короля словно амбар с зерном, но без кошки. Мыши со всех сторон лезут, а кризис власти только усиливается. Двоевластие, которое установилось само собой, никого не устраивает, я уверен, все торопятся. Нам тоже нужно поторопиться. Я не могу опоздать на свою первую светскую вечеринку. Эта машина может и без меня отлично функционировать, но со мной внутри так вообще кайф, я ведь могу много чего просто заману создать. У меня идея, улыбнулся я, доставая из инвентаря большую бутылку с вином. А как насчет отметить наш первый выход из герцогства М? Просто пить будем. Ария рядом со мной на диванчик плюхнулась. Господин, только без того зелененького, осторожно заявила Елена со стороны кухни. А то в прошлый раз Эрика почти умерла от этого. Так ты же ее и отравила. Что это, зелененькое? У сестренки странно глаза блеснули. Не к добру это. Иша, хочешь что-нибудь? Улыбнулся я, подзывая мою главу безопасности. Это чудо забралось на стул, недалеко от прохода в туалет, и с ногами на него влезло. «Почитать что-нибудь, а выпить?» – уточнил я. «Лучше съесть». «Съесть и почитать, значит?» – кивнул я. «Этого есть у меня». Рассовав жителей моего автодомика по местам, я накрыл поляну на столе между нами, наполнил книжную полку над окном, за диваном, откуда моя охрана тут же все любовные романы уперла. Монокар медленно покатился из дворца, минуя толпы жителей. «Нас провожают, глянь». Ария выглянула в окно, любуясь махающими нам вслед жителями. «Хороший город», — улыбнулся я. «Когда видишь людей такими, кажется, что столько времени и сил было потрачено не зря». «Угу», — кивнула она, а затем взяла со стола широкий бокал и вылила в себя его содержимое. «Тут очень комфортно. Если будешь так пить, все веселье пропустишь». «Вот как», — усмехнулась она, а потом, как будто мне назло, еще один бокал в себя опрокинула. «Ваше превосходительство», Елена осторожно ко мне свой бокал потянула. «Я тоже хочу с вами выпить. Если напьешься и будешь ко мне приставать, выселю», — хохотнул я. «У-у-у», — надулась та, но все равно ручки ко мне потянула. «Она ведь со мной на одной кровати спать будет, в глазах огонек вижу. Бесстыжую девицу даже полный дом людей не смущает. Давайте тогда хоть в карты сыграем», — предложил я. «Не просто же нам напиваться, времени в пути еще много, нужно его как-то тратить». «Что такое карты?» «Сейчас покажу», я достал из инвентаря игральную колоду. Не то чтобы я много карточных игр знал, да еще и с правилами, которые были бы очень понятны для пьяных девушек, но кое-что, все-таки, есть. «Сейчас я научу вас игре, которая называется «Сразись с лордом». Кто проиграл, выпивает штрафной бокал». Ух, продрав глаза в полумраке, я едва с чувствами смог собраться. Весь разум в тумане. Не помню, как на кровать залез. За окном темно. Тамбур закрыт, света внутри почти нет, из окошка тоненький лунный лучик проглядывает. Шумов тоже нет, кроме едва различимого сопения. Кажется, что все спят. Автодом медленно катится по дороге, увозя нас от герцогства. Мы едем к врагам. Зажмурившись пару раз и вновь расслабляя глаза, я слегка восстановил события прошедшей пьянки в своей голове. Елена так наклюкалась, и начала к Ише приставать. На меня жаловалась, кажется, хах. Поерзав на месте, я вытащил руки из-под одеяла и потер лицо, чувствуя удушье от того, что на мне кто-то лежит и давит на грудь. Небольшой холм вздымался под одеялом, и тоже ерзать начал, когда я его потревожил. Кто-то теплый, мягенький, заполз на меня и обнимал половину ночи. Медленно опустив одеяло пониже, Я освободил заспанное и замученное лицо чернобровой красавицы. Это не совсем то, на что я рассчитывал, натянуто усмехнулся я, встретившись лицом к лицу со своей старшей сестренкой. «Ладно, в одежде лежим, и то хорошо. Прости», – прошептала она, очень тихо и допугающего невозмутимо. Только в сторону откатиться таки попыталась, наверное, ради приличия. Момента, когда она в мою кровать залезла, вообще не помню, думаю, и она тоже. «Ты боишься?» – спросил я. «Не помню, как она залезла сюда, но помню, как сильнее и сильнее она погружалась в раздумья, пока мы уезжали от города Зарево. И то, как она старалась напиться, тоже не выглядело нормально. Волнуюсь просто», – медленно ответила Ария. Отползая в сторону, она попыталась подняться, но я вернул ее на место, приобняв правой рукой и придавив девушку к груди. «Думаешь, там будет кто-то, кто будет тебя обижать?» «Угу», – честно кивнула она. «Ну так и плюнь ему в рожу». На мое заявление она никак не отреагировала. «Что?» – спросил я спустя 5 секунд. «Я серьезно, аристократы так не поступают». «Ты не права», – ответил я, повернувшись на бок и оказавшись с сестрой лицом к лицу. «Тебя обижают, потому что им за это ничего не будет. У них много власти. Так было раньше, но так не будет теперь», – говорил я, почти шепотом. «Что бы там ни случилось, иди напролом. Тебя давит?» «Дави в ответ. Что они тебе сделают?» «Мы едем туда, потому что наше слово, мое слово, станет решающим аргументом в борьбе за трон. Эти люди ради власти стерпят вообще что угодно. Неважно, что ты там отчудишь. Ты можешь снять штаны и на их головы помочиться, они все друг с друга слижут и будут дальше тебе улыбаться». «Фу-у-у», застонала та, скривившись всем личиком. «Не говори таких гадких вещей. Ты сильна», — сказал я. «Ради того, чтобы тебе угодить, половина столицы будет готова на цыпочках перед тобой прыгать. Да, за глаза ненавидеть, ну и что с этого? Просто не бойся и будь собой. Я знаю, что ты поступишь правильно. Эта девушка весьма неплоха. Я могу верить ей, и все, что ей нужно, это немного сил. Когда она вырастет над собой, раскроется, сможет по-настоящему стать министром и моим помощником». «Ты очень хороший брат», — улыбнулась Ария, а затем, молча смотря мне в глаза, даже слегка вздохнула. «Прости, что накричала на тебя тогда, в детстве. Ты еще это помнишь?» — ответил я улыбкой на улыбку. «Угу, все в порядке, не было причины на нее злиться. Я рад, что у меня есть сестра, эта мысль уже не раз у меня в голове проскакивала, но озвучил ее я только теперь. Я и правда рад, это незнакомое, странное чувство, мне нравится». «Я тоже», — сказала Ария едва слышно. «Не знаю, что бы я делала, если бы не было тебя». Поймав мою улыбку, Ария немного смутилась. Сперва отвернуться решила, а потом попыталась встать. «Я полезу к себе», — сказала она. «Да спи уже», — легко придавив ее обратно, я сам отвернулся к стеночке. «На улице ночь, внизу под нами кто-то похрапывает, чего будить всех? Тебе не о чем волноваться», — буркнул я. «Весь мир перед тобой прогнется, если у тебя достаточно смелости на него надавить». Ария не ответила. Немного поерзала там, а потом я почувствовал, как ее руки обнимают меня за торс. «Спасибо тебе». Глава 24. Длинный торговый тракт тянулся бесконечно. На пути от столицы до герцогства был только один город, если двигаться по прямой. Для торговцев этот путь больше месяца занять может, а мы увидели домики впереди уже на излете второго дня. Попутный ветер неплохо обдувает генератор. Я думал, что нам придется на недельку в лесах застрять, потому что без маны останемся, но кажется, пронесет. Эта штука работает куда лучше, чем я думал. Широкий большак был загружен повозками, и все люди, которые нам встречались, просто башки себе сворачивали, так сильно стараясь рассмотреть монокар. Герб герцогства был узнаваем, но тихонько гудящий монодвигателем стальной монстр вызывал у местного населения благоговейный трепет. Рекламируя свою власть через самоходную герцогскую повозку, мы прокатились по городу. Забавно за лицами людей наблюдать, пришлось даже свою охрану из автодома выбросить. В целях безопасности, пока мы будем миновать город, нужно было усилить наблюдение. Мало ли кто в толпу глазеющих запишется. «Господин, Иша все это время рядом сидела, координируя подчиненных, и обратилась ко мне, когда мы почти проехали город. За нами следили», — сказала она. «Сразу как мы появились, за нами следил человек. Сейчас его хозяин в карете и за нами следует. Мы быстро проехали этот город, так как он нас не особо интересует, но все равно кто-то успел прицепиться. Точно ждали именно нас. Следят, значит, задумался я. Выглядит как аристократ, карета очень роскошная, сказала она, но я не узнала имени. Давайте найдем место для остановки, через часик, примерно ухмыльнулся я. На карете мой монокар догнать вздумал, чтобы случайно встретиться, неплохо, но давай ты сначала немного понервничаешь. Скатившись со своей кровати, я даже слегка приободрился. Аристократы в столице, все же, не так просты. Скорость автодома слегка возросла, оставляя за собой клубы пыли. За эти дни мы остановок не делали, из-за этого тело затекать начало. Нам все равно нужна была остановка. О, вон там тормози, улыбнулся я, заметив впереди красивую долину. В этом месте тракт делал полукруг, а внизу под дорогой была невозделанная долина, поросшая травой и морем диких цветов. Свернув с большака, монокар остановился в низине, и девочки тут же на улицу высыпались. Наконец-то хоть постоять можно. Ария тут же ныть начала. Так устала, угу, цветочки красивые. Иша тоже размяться решила. Выпрыгнула из монокара, потянулась и залезла на его крышу, разглядывая округу. Давайте слегка подготовимся. Открыв свою консоль, я перешел в редактор окружения. Небольшие холмы вокруг нужно сгладить, ямки поднять. На месте нашей остановки я быстро создал ровный полигон, засадив его ровной и аккуратной травкой. Тут теперь можно целый палаточный лагерь выстроить. Со стороны большака сделал подъезд, вывел ровную, каменную дорогу, которая заворачивает сюда. По обе стороны создал высокие, каменные клумбы. Розовые кустики распустились в них, подыгрывая окружающему полю своим необычным блеском. Границы лагеря тоже цветами обвел. Высоким, ровным, стриженным кустарником, робко покрытым фиолетовыми бутонами. Садовник из тебя хоть куда, брат, получил я неожиданный, и не то чтобы приятный комплимент. Вытащив тент из ниши под крышей нашего дома, мы натянули его и вынесли наружу столики и пару стульев. Елена тут же заварила нам чай и подала закуски. Такую красоту навел, теперь не грех шашлычки пожарить и как следует отдохнуть. Лагерь получился загляденье просто. Ну-с, а теперь посмотрим, кто же там, за кулисами, притаился. Черт, если мы не догоним этого ублюдка, его высочество с меня шкуру сдерет. Господин Настрель, этот железный зверь был таким страшным. Да что ты понимаешь, 40-летний мужчина отмахнулся от своей 17-летней любовницы, выглядывая в окно кареты и обильно покрываясь потом от нервов. Я так долго его поджидал, и так упустить, что за нелепость. А я думала, что вы ко мне приехали, одетая в вечернее платье девчушка надула губы и потянулась к мужчине. Ну конечно к тебе, дорогая, ответил тот с кривой усмешкой, но не отрывая взгляд от окна. Тогда скажите принцу, что вы пытались. Разумеется, мужчина едва сдержался, чтобы глаза не закатить. Сказать принцу, что он пытался, это даже звучит смешно, но какого совета он ожидал от девки? Повернувшись к ней, он увидел кучу золотых завитушек, которые она накрутила у себя на голове вместо прически. Под таким пышным кружевом ее пухлые губки и не менее пышная грудь казались невероятно соблазнительными. «Господин, вы ведь возьмете меня на бал?» «Да-да», он снова к окну прильнул. Вот он, и чуть на ноги не вскочил, заметив впереди самоходную повозку герцога Рохана. «Фух», выдохнул он, чувствуя, как с его сердца свалился камень. «Хочешь на бал?» – спросил он, повернувшись к любовнице. «Очень хочу», – закивала та. «Тогда иди туда и попроси нам остановиться рядом с ними на ночлег», — приказал он. Девушка тоже в окно выглянула. «А разве тут было такое красивое место? В этом и суть», — сказал он. «Скажи, что мы тоже едем в столицу и случайно с ними встретились. Тут такой красивый цветник, нам бы тоже хотелось переночевать в этом месте». «Поняла», — напыжилась девушка, выходя из кареты. «Не помню, чтобы это место было тут, когда я проезжал», — задумался он. «Да неважно». Его любовница прошлась по каменной дорожке, вращаясь по часовой стрелке и любуясь цветами, а затем встретилась с какой-то девушкой из группы Северного герцога. Он точно видел, как его любовница преклонила колено перед той незнакомкой. «Это была сестра Рохана», — подумал он. «Перед принцессой любая девчонка должна склонить голову, господин». Вернувшись назад, девчушка явно была навеселе. «Там принцесса Ария, представляете?» «Да что ты!» — усмехнулся он. «Как все прошло, они разрешили нам встать рядом с ними». Вот как, улыбнулся он. «Отлично, ну и кто там?» Улыбнулся я, сидя в своем монокаре. «Это герцог Астриль, ваше превосходительство», — тут же ответила Иша. Аво, это было весьма удивительно. Далеко же он забрался, чтобы со мной встретиться. Ладно бы эта герцогиня Терезия была, но Астриль. В королевстве было всего 3 герцогские дома. На северо-западе была моя земля. Тут же, на юго-западе, ниже от Большака, начиналась земля герцогини Терези. В ее владениях был большой приморский город и единственный порт в королевстве. А вот Астриль, его территория была на северо-востоке, практически над столицей. Его город стоит на границе с пустошью. Это огромный военный гарнизон с большой армией. Как его вообще в эту сторону занесло, до тех земель же катить и катить. Пригласи его, когда они развернут лагерь, улыбнулся я. Скажи, что герцог Рохан хочет поздороваться со случайным попутчиком. Глава 25. Карета герцога Астриля въехала на ровную лужайку, и ее хозяин еще раз удивился, когда тут такое место возникло. Кто мог сделать такое изящное место? Рохан. Как? Никто не знал о его способностях, но все говорили, что у него вообще никакой маны нет. Кто-то из его спутников. Герцог окинул взглядом всех вокруг. Стальная самоходная повозка невероятно бросалась в глаза. Она вызывала зависть. Эти люди тут словно на пикник приехали. Вынесли столы, стулья, разложились как у себя дома. Яркий свет от повозки освещал округу. Хотя на мир уже опускались сумерки, тут было очень светло. Принцесса Ария быстро взяла в оборот приехавшую с герцогом девицу, а та и рада была. Целая принцесса встретилась, только ртом хлопала как дурочка. За столом, кстати, одни женщины были. Не то чтобы герцог не понимал такого, но это все равно было странно. Даже охраны не было видно. Рохан так сильно в себе уверен, оглянувшись на своих рыцарей, которые поодаль на траве палатки ставили, Астриль почувствовал себя странно. Он гнал свою карету, сопровождение, сделал так много, чтобы догнать этого юнца, но когда догнал, ощутил себя неполноценным на его фоне. Это ранило гордость, но добавляло понимание важности этого человека для него и для его высочества. Выпрямив спину, герцог Астриль подошел к дамам за столом, и те встали, чтобы выказать приветствие. Этот хихикающий цветник на секунду обогрел ему сердце, но дальше нужно было становиться серьезным. Ему было очень интересно. Стальная карета стояла прямо перед ним, и его пригласили внутрь. Поднявшись по лестнице, он тут же заметил, что это была не просто карета. Это был полноценный дом. Кухонный гарнитур был сразу у входа. Красивая рыженькая служанка грела чайник на каком-то нагревательном, неизвестном ему, приборе. Тут были полочки для вещей, небольшая книжная библиотека. Вообще все убранство смотрелось потрясающе уютно. Он бы с легкостью пару поместий продал, чтобы его карету могли оборудовать так же. «Приветствую вас», с роскошного бархатного дивана поднялся молодой человек, а затем поздоровался, без лести и ложной скромности. «Прошу прощения, что потревожили ваш отдых», ответил на приветствие герцог Астриль. «Все в порядке», Рохан вернул улыбку. Обратно на диван опустился и тут же указал гостю на такой же диван, напротив. «Присаживайтесь. Благодарю вас». Рыженькая служанка быстренько поставила на стол между ними серебряный поднос со свежей выпечкой и чайной чашкой, из которой шел пар. «Любите сладкое?» – спросил Рохан. «Эти булочки с корицей – мои любимые. Эта корица только недавно появилась», – улыбнулся Астриль. «Из-за того, что я постоянно на границе и готовлюсь к вторжению, отведать такое не предоставлялось возможным. Тогда прошу вас», – с улыбкой кивнул Рохан. Астриль был готов поклясться, это было невероятно. Не то чтобы он никогда пышных булок не ел, он все-таки был из высшего дворянства. Но это и правда было вкусно. «Более чем. Чай тоже необычный», — сказал он. «Пахнет шафраном. Помогает снять усталость», — ответил Рохан. «Уверен, вы сильно утомились». У герцога тут же глаз дернулся. Этот юнец намекал, что раз у него такая карета дерьмовая, то ему срочно отдохнуть нужно. «Я, все же, военный», — сказал он, отпивая чай. «Я привык к тяготам, в отличие от большинства молодежи, но чай и правда вкусный». «Вы так далеко от дома», — улыбнулся Рохан, не отвечая на ответную колкость. «Были тут по делам, верно?» — кивнул герцог. «Собрание высшего дворянства многие планы спутало. Пришлось отправиться в столицу по просьбе принца Трояна. Значит, вы помогаете второму принцу?» — понимающе кивнул Рохан. «Верно», — кивнул тот. «А вы, как я слышал, большую милость первому принцу оказали. Хотите и дальше его поддерживать? Кто знает», — улыбнулся Рохан, показав странную ухмылку. «Я очень хотел свозить свою сестренку на бал, и его высочество мне помог. Я просто вернул долг, отдав несколько нежелательных ртов из личной темницы. Но на этом все. Я ничего не обещал. Так вот чего этот ублюдок за нами увязался. А я-то думал, что второй принц не будет мне досаждать до прибытия в столицу, а он отправил целого герцога, чтобы меня проверить. Неплохо. Во всяком случае Чезари просто графа ко мне с бумажкой отправил, а тут чувствуется больше искренности. Ну или настойчивости, смотря с какой стороны посмотреть. Вот как, получив мой ответ, глазенки герцога слегка задергались. Он умеет себя держать, я уже убедился в этом легкой провокацией, но сейчас слегка потерял контроль. Ему очень нужно завербовать меня. «Вы очень талантливый человек», — сказал он, поставив чашку на стол. «Его высочество Троин тоже необычайно мудр. Вы оба молоды, думаю, точно смогли бы поладить. Ему же сейчас под тридцатник, да?» — размышлял я. «Говоришь моему 17-летнему телу, что мы с ним оба молоды. Раз вы так говорите», — улыбнулся я, — «значит старая аристократия поддерживает его. Кажется, мне нужно быть очень внимательным, когда прибуду в столицу». «Принц Чезари мало что унаследовал от отца», — сказал герцог. «Простите за откровенность, но он ведь ничего вам не заплатил. Приглашение в столицу — это большое дело, но сейчас, когда моя армия вся в руках Трояна, 200 солдат, что вы отдали, это огромная помощь для наследника. Он не заплатил вам, и когда вы прибудете в столицу, будьте уверены, не заплатит. В таком случае я окажусь немного обиженным», — продолжал улыбаться я. «Это нехорошо», — также улыбнулся герцог. «Неважно, как много вы хотите, ваш ум и ваши старания должны быть высоко оценены. В таком случае, как предоставится шанс, я позволю его высочеству Трояну оценить их», — заявил я именно то, что этот чудак хотел услышать. «Воистину хороший чай», — улыбнулся герцог, снова подняв чашку и сделав глоток. «Я рад, что мы нашли общий язык, но нужно и честь знать. Да, не буду больше отягощать вас своим присутствием». Он, сказав, что хотел, а теперь захотел уйти. «Чудненько. Вы очень умны, хоть и очень молоды», — бросил он, когда я встал, чтобы проводить его. Обернувшись через плечо, практически исчезнув за дверью, он бросил мне очень высокомерный взгляд. «Уверен, ваши амбиции велики. С принцем Чезари такого не воплотить. Я бы очень хотел увидеть, что вами движет. Что движет вами и то, как далеко вы сможете зайти с вашими-то невероятными идеями. Выберите нужную сторону, и мир вокруг невероятно изменится». «Хммм», — затянул я, когда этот мужик вышел. Завалившись обратно на диван, я запрокинул руки за голову и положил ноги на стол. Смотрел в потолок, перебирая в уме весь наш диалог. «Очень красиво стелит, для военного. Но обещать не значит жениться, верно?» Про амбиции это он верно подметил, но за мной не заметить такого было бы сложно, я их буквально выпячиваю. «Одно хорошо, из этой встречи ясно, провинциальный и старый дворянин с самой большой армией в королевстве на стороне второго принца. Почему тогда первый на троне, пусть и полуофициально? Дворяне в столице его поддерживают, но из-за проигранной войны с моим герцогством, армия там не очень сильна. Выходит, это я поспособствовал тому, что между принцами установился четкий паритет. Отлично, замечательно. Когда маятник балансирует на грани, им так легко управлять. Если все теперь только от моих решений зависит, то я могу вообще не сдерживаться. Ха-ха», — закатился я. «Хочет узнать, что мной движет. Так он сказал, старый ублюдок, как будто я не знаю, что он и вся старая аристократия ненавидит меня, простого бастарда. Наверное, думает, что я просто мелкий и случайный выскочка, что его цели и мечты намного важнее всяких прочих, потому что только он достоин. Поэтому он спросил о моих целях, хотел намекнуть, чтобы я выше головы не прыгал». Перебросив ногу на ногу, я в потолок оскалился. «Братан, ты даже не представляешь, как далеко я хочу прыгнуть. Но он прав в одном, мы никогда друг друга не поймем и не поладим. Потому что со мной все куда хуже, чем с ним. И мои цели не идут от жажды власти ради большей власти. Тут именно то, что старых дворян бесит больше всего на свете. Что меня мотивирует», — медленно повторил я. «Я просто люблю выебываться». Глава 26. Что это там такое? Мающийся от жары стражник головой крутил, поглядывая на толпу людей под городскими воротами. Глянул вперед и тут же прищурился. «Нас атакуют, что ли?» В сторону города ехала по дороге здоровая бронированная осадная повозка, вся из железа сделанная. «Эй, рядом тоже кто-то занервничал. Это что такое? Нам ворота закрыть. Эй». Толпа людей внизу тоже заметила позади что-то странное, А потом и паника стражи стала для них очевидна. Нас атакуют. Оружие к бо. Заткнись, идиот. Командир караула с размаху огрел подчиненного по затылку. Ты что, герб не видишь? Он тоже его не узнал сразу, но недавно было объявление, что Северное герцогство приняло новую символику, и вообще изменилось страшно. Это герцог Рахан, сказал он, сверля глазами неизвестную самоходную карету. «И что делать?» – спросил тот, даже не стараясь разогнуться после шлепка по затылку. «Неприятности хочешь?» – фыркнул тот, а затем снова повозку взглядом смерил. «Не нам с такими людьми разбираться. Просто заткнись и пусти его. Так вот она какая, столица!» – ухмылялся я, выглядывая в окошко. «Стена высокая, красивая. Они не просто ее из камня выложили, но и известняком оштукатурить решили. Лицо города вызывает трепет, естественно, только у тех, кто в городе зарево не был. А чего так людей много? Девчата тоже в окошко глазеть хотели, подпирая меня плечами со всех сторон. Половина людей снаружи на оборванцев похожи, сбившиеся в кучки как стая цыплят. Они сидели тут и там перед стенами. Где-то торговые лавки были видны, а где-то даже люди с оружием стояли. Какой-то город под стенами города, хмыкнул я. «Когда я была тут последний раз, такого не было», — сказала Ария чуть погодя. «Еще один симптом болезни страны и кризиса власти, значит, проехав ворота и не встретив сопротивления, мы выкатились на главную улицу города. В целом, она немного похожа на то, что я строил в герцогстве. В этом городе живет много людей, и его лицо достаточно благородно выглядит. Аристократы и прочие всякие дворяне тут каждый день ездят. Нижний город встречал нас длинной улочкой, сворачивающий на торговую площадь. К счастью, с любого конца тут была видна вторая стена, отгораживающая крестьян от знати. Заблудиться было невозможно, сразу было ясно, куда рулить. Водитель немедленно курс на виднеющиеся впереди ворота взял, а я старался разбегающихся в стороны людей рассмотреть. «Квартал знати будет сразу налево», — улыбнулась Ария. «Я в нашем поместье еще не была, но бабушка там рядом живет, так что я местность знаю». «Вот как», — нахмурился я, — «даже не знаю, как много мне нужно всего натворить, чтобы всех людей в этом городе себе забрать, с потрохами. Так же, как в герцогстве, точно не выйдет». Оценив этот город, я понял, что правильно сделал, приехав сюда. «Брат», — дернула меня Ария, — «все в порядке», — улыбнулся я, возвращаясь к реальности. Задумался просто. «Быстрее, быстрее. Герцог уже в городе. В просторном районе с рядом шикарных поместий. В одном из таких домов, уже месяц как, каждый день с суеты начинался. Люди знали, что к ним скоро приедут, но когда именно, вообще никто не предполагал. Рахан просто не стал информировать слуг в поместье отца, в какой день его ожидать нужно, и оттого для работников каждый день стал днем ожидания нового господина. К счастью, когда самоходная повозка только въехала в город и встала в пробку перед торговой улицей, целая прорва шпионов разбежалась во все стороны, как крысы от огня. Каждый из них нес новости своим господам. Всем было интересно, что же это за бастард такой, что он за человек и что он принесет королевству, буквально в шаге замершему от гражданской войны. Щупленький, высокий дворецкий, с усиками как у мутировавшего таракана, выгнал всех служанок во двор, почти что пинками. Выстроил их у входа в две линии, буквально за полминуты до того, как страшная машина подъехала и встала у кованых распашных ворот. Приложив руку к груди, дворецкий склонился в поясе, приветствуя нового герцога. «Добро пожаловать, ваше превосходительство, а вот и наше поместье», — улыбнулся я. «Теодор на свой замок каждую монетку считал, так жадничал и не тратил, а тут, за высоким и кованым железным забором была большая лужайка. Каменная дорога приглашала нас внутрь двора, она кругом опоясывала высокую статую голой женщины и вплотную подходила к поместью, высокому зданию в три этажа. Это было неплохо. Такой дом достоин стоять на одной из главных улиц города Зарево. Не зря мы в столицу приехали, и не зря этот ублюдок носил такой высокий титул. Денег на хвастовство не жалел. Я даже себя на неловкой мысли поймал, что если кто-то нас обоих поверхностно знать будет, точно решит: родственники. Открыв дверь автодома, я спустился по трапу, встречаясь взглядом с дворецким, который тут же склонился и опустил взгляд. Служанок за ним человек 20, и еще мужиков столько же. В таком поместье столько людей живет, удивительно. Повернувшись к машине, я поднял руку и подал ладонь своей старшей сестре, поддерживая ее как подобает джентльмену. «Добро пожаловать, принцесса Ария!» Слуги снова приветствие выдали, но теперь уже ей, а не мне. Вот я и до поместья добрался», — заговорил я, обращаясь к толпе. «Поднимите головы, если не прикажу, они так до вечера простоят. Что-что, а обучены они просто прекрасно. Недаром так давно работают на нашу семью и до сих пор живы, с таким-то почившим герцогом. До недавнего времени у меня не было возможности приглядывать за этим поместьем», — заговорил я. «Будучи предоставленными самим себе столько времени вам, наверное, пришлось нелегко, а возможно и нет». Окинув взглядом толпу, я хотел хоть что-то от них уловить, но тщетно. «Посмотрим», — сказал я. «Не было необходимости быть с ними хорошим или плохим, пока я ничего об этом поместье не знаю. Будут ли люди тут на моей стороне, как я и сказал? Посмотрим. Как твое имя?» — спросил я дворецкого. «Он уже в возрасте, худой, как будто его ветром скоро снесет. Меня зовут Бамасат, ваше превосходительство», — ответил тот. «Все слуги обращаются ко мне как «старик Сад». «А сколько тебе?» — уточнил я. 45, господин. Какой же ты старик?» — ухмыльнулся я. «Тебе до старика еще лет 30 пахать. Помилуйте, ваше превосходительство», — тут же склонился тот, но я увидел на его лице тень от улыбки, прежде чем он в землю смотреть начал. «Покажи нам поместье», — приказал я. «Все остальные свободны. Слушаюсь». Отвернувшись от нас, он быстро разогнал слуг со двора, а сам повел меня и Арию внутрь поместья. Снаружи на улице пахло довольно неплохо. Лето в самом разгаре, и растущие в квартале для знати растения заглушали весь запах нижнего города, но стоило войти в поместье, как все заполонил запах печей, воска, каких-то старых ковров и еще всякого странного. Примерно так пахло в замке герцогства, до того как я там прибрался как следует, даже слегка позабыл этот запах, преследующий меня с самого детства. Пройдясь по первому этажу, мы ничего нового не увидели. Тут были комнаты для слуг, склады с припасами. На все поместье было 3 туалета, а также слуга, который каждый день в них копался и все выносил. Под комнаты госпожи с господином был отведен 3-й этаж поместья. Если в самом низу было больше 20 комнат, то на 3-м этаже их было всего 5. Спальня герцога была совмещена и с приемной, и с гостиной для близких друзей, и с рабочим кабинетом. «Значит, тут Теодор отдыхал», — хмыкнул я, когда мы прошлись по спальне. «Вы тоже остановитесь тут?» — осторожно спросил дворецкий, заметив в голосе раздражение. «Да», — кивнул я, — «только сперва переделаю все, но для этого ты мне не нужен». «Слушаюсь», — просто кивнул он, не спрашивая. «Госпожа Ария может занять комнату рядом. Для ваших сопровождающих мы подготовили комнаты на 2-м этаже. Сойдет?» — кивнул я, а затем спросил: «Что думаешь обо мне?» «Простите, я спросил, что ты думаешь о новом хозяине?» «Я не смею судить», — ответил тот с каменным лицом. «Моя работа — просто делать все, что в моих силах, господин». «Понял тебя, этого старика так просто не расколоть. Ладно, тогда давай сделаем, как задумано. Елена, подойди сюда». Подозвав личную горничную, я взял у нее из рук увесистый мешочек с монетами. «Держи», — сказал я, отдавая его дворецкому. «Ваше превосходительство, это не только тебе», — я оставил его возражение. «Я не посылал денег уже больше года, верно? Вернее, я вообще никаких денег сюда не отправлял. Все дела этого поместья висели на шее отца и закончились вместе с его жизнью». «Заплати слугам», — сказал я. «Подели как сам хочешь, но так, чтобы было честно». «Понял меня?» «Да», — он принял мешочек, сжав его обеими ладонями. «Иди», — кивнул я, — «свободен. Кабинет я сам осмотрю. Слушаюсь». Кажется, он был немного растерян. Мне все же удалось слегка пробить его броню и пошатнуть разум. «Отлично, Иша», — сказал я. «Господин, следи в оба», — улыбнулся я. «Считай, кому он и сколько даст. Я хочу знать, кому выделили больше всех, а кому меньше. А также, я очень хочу знать, сколько из этого он положит в карман себе». Глава 27. Эта ночь была очень светлой. Свечи в поместье потухли, и рыженькая служанка тихонько, на цыпочках, прокралась по коридору, отворив дверь в спальню своего лорда. Она знала, что он только что закончил разбор документов и должен был отправиться спать. Она хотела встретить его, но когда вошла, застала очень красивую картину. Молодой герцог стоял у окна, обливаясь лучами лунного света. Заложив руки за спину, он смотрел вперед с очень спокойным, но задумчивым выражением на лице. «Что-то случилось, господин?» — спросила она, поддавшись моменту и утратив желание продолжать то, что начало. «Сегодня такая волнительная ночь», — ответил Рахан. «Грех ей не любоваться». Пять темных фигур преодолели забор перед поместьем, вышли на каменную площадь за статуей, как только свет во всем доме погас, хотели было войти внутрь, как им навстречу вышла невысокая девушка в белом плаще, натянув на голову капюшон, она не показывала лица, темная вуаль не давала вторженцам узнать, кто она. Ребенок, только успел усмехнуться один из них, отметив рост появившегося противника. Стальная рукоятка меча в руках девушки щелкнула и из нее выстрелил пучок белого света, длинный в 1,5 метра, сформировав яркий клинок, такой плотный, ровный и яркий, что вызывал чувство опасности и практически искажал пространство, вызывая звук каждым своим движением по воздуху. Никто из вошедших не видел такого клинка из чистого света никогда ранее. Разговоры были излишни, нужно было атаковать. Плоская, струящаяся под поместьем тень ползла в сторону окна, но развернулась, обнаружив, что товарищи встретились с необычным противником. Резко рванув назад, эта тень превратилась в нить и выстрелила в спину неизвестной девушки, а затем, в воздухе, обернулась человеком неожиданно для самой себя. А, только выдохнул появившийся мужчина, его стремительный рывок обернулся несуразным падением. Он в 10 метрах от цели утратил свою маскировку, на одной инерции долетел до нее грузным, несуразным мешком, а вместо стремительного удара из темноты, даже взмах под конец сделать не смог. Девушке даже 3 шага назад пришлось сделать, чтобы он вообще достал до нее, а затем, двинувшая и избежав нелепого выпада, она вскинула правую руку, выбив из тела противника столб искр из обожженной плоти. Ее клинок ударил по торсу противника и прошел насквозь, как раскаленный нож сквозь кусок масла, разрубил этого падающего на нее человека пополам и оставив за собой яркий след. Кусочки горящей плоти взвелись по ветру, воздух тут же гарью и жженым мясом пропах. «Дрянь!» — вскрикнул кто-то из тех 5, поднял руки и от них тут же разлетелся в стороны столб белых искр. Со звуком трели 1000 птиц, луч белой молнии выстрелил в белого призрака, только что убившего их товарища. Разряд молнии пронесся в пространстве белой змеей, но тут же как будто воздух ударился. Пошел волнами и распался на 2 потока, на 3, а затем на целый ворох из 1000 тонких, чахнущих струек. К огромному шоку самого мага и всех нападающих, они видели, как вокруг девочки перед ними, во тьме, в пространстве словно возникли очертания прозрачного пузыря. Они бы никогда в жизни не смогли увидеть его, но из-за силы молнии, которая наполнила мир, этот пузырь стал очень отчетливо виден. Белый змей, вошедший в это поле, распался на 1000 мелких червей. Они заполнили купол и тут же зачахли, растворившись в небытие. Ужасная атака никакого видимого вреда не смогла противнику причинить, она просто его не достигла. Неизвестная женщина могла блокировать любую магию. Ужасный поворот событий для них. Никогда еще эта группа не встречала такого противника. Но размышлять было некогда. Теперь уже девушка решила атаковать. Бросилась в их сторону, и маг молнии тут же ощутил, как будто его затянуло в омут. Едва он попал в пределы этого поля, как вся сила в его теле словно окаменела, не желая слушаться. 2 его товарищей прыгнули навстречу противнику, не позволяя ей достать до союзного мага, выбросили мечи, устремляя их ей навстречу. Ну а та, выставив ногу, вскинула свой световой меч, как будто хотела парировать первый из них. Провела ярким клинком по лезвию врага, и оно за мгновение обернулось жидкостью. Меч врага расплавился от контакта, брызнув в сторону целым ворохом капель из раскаленного металла. «А-а!» Тут же вскрикнул второй противник со стороны, схватившись за голову. Он даже меч выронил от шока, когда в его глаза раскаленный металл попал. Девочка не остановила удар. Ее меч прошел по клинку противника, прошел по руке, отделяя ее от туловища, и скользнул по ребрам, начисто выжигая все внутренности. Тут же переставив ногу, она опустила клинок и рубанула им вниз. Тот бедняга, что схватился за голову, был безоружен, и световой меч ударил его чуть выше колена, отрубив ноги. А затем, еще раз переставив ногу, неизвестная девушка довернула тело и, наконец, приблизилась к магу молнии, перехватила меч обратным хватом, так как оказалась спиной перед ним и, вскинув меч, вогнала его в подбородок испуганному противнику, прожгла насквозь голову, тут же клинок опустив, располовинив его тело от и до, от затылка до паха, разрезала его на 2 части, и обе части мага опустились на землю, держась друг за дружку только оставшимся на лице обожженным куском плоти. Такая ужасная и стремительная расправа вогнала оставшихся 2 противников в ужас. Первый из них схватил с земли горсть камней и бросил их в девочку, но она легко увернулась, отойдя в сторону. «Отвлеки ее!» — крикнул бросивший камни. Второй противник просто не знал, что делать. Попытался как-то врага спровоцировать, но не вышло. Отчаявшись, прыгнул вперед как идиот, рассчитывая, что его просто проткнут мечом. Возможно, он хоть так сможет выиграть пару мгновений. Но та, встретив бросок отчаяния, не стала колоть его, как тот напрашивался. Шагнула навстречу и просто легнула его в грудь. Да так, что нападающий взмыл в воздух метра на три. Его ребра просто оказались вдавлены в грудную клетку. Оставшийся враг, все же, не упустил этого. Он схватил своего безногого и обожженного товарища. Отпрыгнул назад и, на секунду, оказался так далеко от врага, что смог ощутить свою силу. Мышцы на его руках и ногах вздулись. Его способностью была чистая физическая мощь. Продолжая держать безногого, он выгнул спину и, со всего маха, бросил его в сторону девушки. Она к ним спиной стояла. Он видел в этом хоть какой-то, да шанс, и не совсем прогадал. Вылетевший из его хватки безногий занес меч для атаки. Он видел, что рука девушки опущена и она не сможет разрубить его тем клинком на излете. Замахнулся, что было сил, всматриваясь во врага оставшимся обожженным глазом. Ну а та, как будто издеваясь, даже и не пыталась остановить атаку. Она не смогла бы ударить противника из такого положения, это правда, но вместо этого согнула руку в локте, закрывая шею и, стремительный, немыслимо быстрый меч ударил ее по предплечью, разлетаясь на части. Необработанный магический камень был одним из самых прочных материалов во всем мире, а у нее вся внешняя сторона костей была из такого материала сделана. Удар клинка, летящий с невероятной скоростью и из последних сил, оставил на ней только легкую царапину. Лишившись меча, бедняга еще и руки лишился, сломав ее после такого удара. Прокатился по земле, изнывая от боли, а затем в его голову вошел осколок меча, играючи брошенной невредимой девушкой. «Что ты такое?» — только и мог сказать здоровяк, чья сила вновь исчезла. Девушка снова к нему приблизилась, так как он был последним. Ее присутствие блокировало магию, но сама она была невероятно быстра и сильна. Ее меч обладал ужасающей мощью, невозможной без магического вмешательства. По всем правилам логики, такой человек, как она, просто не мог существовать. Но она не ответила. Легким взмахом начисто срезала шестому противнику голову, как будто и не хотела ни говорить с ними, ни допрашивать. Она вышла во двор просто их всех уничтожить, что мы только что видели. Со стороны домов, со стороны ближайших поместий, с крыш, со дворов, за этим скоротечным сражением наблюдало больше 20 разных голов. Все люди хотели узнать, чем это противостояние кончится, но никто не ожидал, что только одна девушка, прибывшая в столицу с герцогом, окажется настолько могущественной личностью. А ведь там таких была не одна. Рахан как будто специально с гаремом прибыл, приглашая их попытаться его испытать. Конечно, они бы и так попытались, но это было просто нелепо. Как такое вообще возможно? Этот вопрос был в головах каждого. Как такие люди вообще могли существовать? Ха-ха. Когда представление было закончено, я схватился за шторы и закрыл окно, как будто опуская занавес. Мальчишки думали, что возможно у них получится устранить страшную переменную и как-то между собой договориться. Говорил я, практически сам с собой. Простите, но нет. Хочется вам этого или нет? Договариваться вам придется именно со мной, и именно мои хотелки вам придется учитывать. Отвернувшись от окна, я, наконец, встретился взглядом со своей горничной.